Восстание Булавина. В комментируемых томах Соловьева приведены также некоторые фактические данные о восстании под предводительством Булавина 1707-1708 годы. По его мнению, оно, как и восстание под предводительством Степана Разина в 1670-1671 годах, было выступлением казачества против государства в защиту своих прав. Поводом к нему послужило то, что на Дону увеличилось число сходцев, голудьбы, то есть беглых крестьян и посадских людей, которых правительство попыталось вернуть их владельцам. При описании причин поражения восстания Соловьев правильно указал, что Булавин раздробил свои силы, и это ослабило восставших. Он также верно отметил, что для подавления движения правительство Петра I послало сильную армию во главе с талантливым полководцем Шереметьевым, с которой плохо вооруженным крестьянам и казакам было трудно бороться. Кроме того, восставшие упустили благоприятные моменты, выступили после того, как Астраханское восстание было разгромлено. Однако в целом Соловьев не сумел показать истинный ход восстания, его размах и движущие силы, а также причины, определившие неудачу движения. Резко враждебное отношение автора к классовой борьбе проявилось в том, что он постоянно преувеличивал разбойный характер всего движения, стремился принизить народного вожака Булавина, изображая его глупым человеком, и с удовлетворением описывал кровавые расправы правительственных войск с отрядами повстанцев. В действительности восстание на Дону с самого начала имело антифеодальный характер. Во главе восстания встал казак Булавин, собравший большое число беглых русских и украинских крестьян, гулящих людей, соливаров. В его прелестных письмах, не привлеченных Соловьевым при написании своего труда, содержались призывы крестьянам и посадским людям расправиться с воеводами и боярами, а к казакам принимать беглых и снабжать их оружием и продовольствием. Крестьянским восстанием было охвачено в общей сложности около 60 уездов. Восставшие выступали против помещиков, бояр и воевод. Лишь бросив большие силы регулярной армии, правительство смогло жестоко подавить это выступление угнетенных низов. Башкирское восстание 1705-1711 годов. Третьим крупным движением, которое рассматривает Соловьев в своем труде, является Башкирское восстание 1705-1711 годов, которое он называет мятежом, бунтом. Однако, верно отметив в качестве причин, вызвавших восстание, рост поборов и злоупотребление местной администрации, он в целом не сумел показать сложный характер всего движения. Рост многочисленных поборов в связи с Северной войной и огромные злоупотребления прибыльщиков вызвали стихийное возмущение широких масс башкирского народа. Его использовала в своих целях часть реакционных башкирских феодалов, опасавшихся за судьбу своих привилегий. Они стремились оторвать Башкирию от России и перейти в подданство к турецкому султану или крымскому хану. Башкирские феодалы придали своему движению резко выраженную антирусскую направленность. Однако простые башкиры довольно скоро убедились, что восстание не приносит им ничего, кроме разорения, и стали от него отходить, что облегчило русскому правительству его подавление. Реформы государственного управления. Церковная реформа. В соответствии со своей идеалистической концепцией о решающей роли в истории государства, Соловьев подробно останавливается в комментируемых томах на состоянии центральных и местных государственных учреждений в первых десятилетиях XVIII века и происходивших в них изменениях. По его мнению, государственная власть при Петре I сыграла главную роль в преобразовании старой России в новую Россию и в пробуждении ее населения от многовековой лени. В результате неустанных трудов Петр I фактически основал новое царство. Новые задачи, которые поставила эпоха, потребовали, как правильно заметил ученый, создания новых учреждений и привлечения людей, которые поддержали бы начинание царя. Встретив оппозицию значительной части старого приказного аппарата и бояр, Петр I начал выдвигать лиц незнатного происхождения, например, меньшиков или малочиновых, Апраксин, Шафиров и другие. Соловьев хорошо показал, что Петр I настойчиво стремился ставить русских людей на свои ноги, приучать их действовать самобытно, то есть развивать их инициативу, умение быстро принимать верные решения. Когда Петру I не удалось добиться такого подхода к решению государственных дел от старого аппарата управления, то он временно, не ломая сложившихся учреждений, стал создавать новые – конзилия министров, личный кабинет и другие. «Подле старого здания, – писал историк, – возведено уже новое, перед которым старое не преминет исчезнуть». Идеализируя роль государства, Соловьев подробно описал деятельность отдельных чиновников – петровского прибыльщика Курбатова, оберфискала Нестерова и других. Особенно обильный материал он привел о злоупотреблениях и борьбе государства со взятками и хищениями государственной казны. Соловьев большое внимание уделил церкви, изложив ее историю за 1700-1721 годы. Он отметил упадок нравов духовенства и злоупотребления, но объяснял это лишь недостатком просвещения. Он верно заметил, что реформа церкви в значительной мере была вызвана тем, что духовенство смотрело очень неблагосклонно на нововведения и новых учителей, то есть приглашенных на русскую службу иностранцев. Поэтому Петр, воспользовавшись смертью патриарха Адриана, в 1700 году по совету прибыльщика Курбатова отложил избрание нового патриарха, так как не видел среди духовенства человека, способного активно содействовать его реформам. Соловьев правильно отметил, что причиной ликвидации патриаршества была боязнь сильной оппозиции патриарха преобразованием и попыток поставить духовную власть выше светской. Неспособность верхушки русского духовенства во главе с патриархом поднять нравственный авторитет церкви среди населения и оппозиция реформам привели к тому, что Соловьев одобрительно отнесся к упразднению Петром I ненужного для русской церкви сана патриаршеского, так как царь стремился дать ей настоящее могущество просвещения. Он описал меры правительства, направленные на окончательное подчинение русской церкви, царской власти –